«Вовсе не по вкусу самих татары, что вы ее им навязываете». Голицын: «Дело возможное. Народ, привыкший долгое время к игу, связанный с турками единством веры и нравов, может оказывать нежелание внезапного освобождения, и мы не стали бы открывать им глаза насчет выгод, которых они не понимают, если бы у нас не было прямого интереса так поступать. Освобождая этот хищный народ из-под покровительства Порты, делая его ответственным за его собственные поступки, мы через это доставляем нашим границам безопасность от их набегов. Да и ваши владения от этого выиграют». «Иосиф, как это?» Голицын: «Во-первых, мы удалили многие татарские орды, переведя их из Буджака на Кубань. Потом, в случае войны австрийского дома с Портой, последнее не будет иметь в своем распоряжении толпы разбойников, которые прежде с необыкновенной быстротой опустошали целые области». Иосиф: «Прекрасно. Эти соображения мне кажутся основательными. Однако, если турки будут упорствовать, то скоро ли у вас будет мир?» Голицын: «Наш мир с Портою будет заключен очень скоро, если Венский двор употребит в нашу пользу лучшее из увещеваний». Иосиф, улыбаясь: «Понимаю, вы разумеете пушки». Голицын: «Именно, государь, уже самая близость войны столь продолжительной неудобна для соседней державы. Потом турки, благодаря неутомимым заботам наших завистников, привыкают нечувствительно к лучшей дисциплине, учатся воевать с Европою, и, соединяя эту выгоду со своими естественными средствами, они делаются гораздо опаснее, чем были прежде». Иосиф: «Я с этим не согласен, не касаясь уже главной струны магометанства. Живой и кипучий характер этого зверского народа в соединении с формой правления никогда не может согласоваться с дисциплиной, в какой мы держим наших солдат». Голицын: «Дай бог, чтоб предположение вашего величества никогда не допускало исключений. Но, соображая все обстоятельства, осторожность в этом отношении не неуместна». Тут император вдруг переменил разговор. Об интригах Франции толковали постоянно в Петербурге, Берлине и Вене. О чем же толковали во Франции? В марте Хатинский писал Панину: «Здесь согласие трех дворов, русского, прусского и австрийского, почитается странным для всех союзом, и неведомо, каких в нем видов не подозревают. Потому опасаюсь я, чтоб не употребил здешний двор всяких ухищрений напугать этим и англичан, которые в такую западню могут и попасться, и станут, если не содействовать Франции в ее предприятиях, то мироволить, а она не применит всячески кутить и мутить». Больше всего во Франции боялись нападения на Швецию со стороны России, что заставило бы Францию помогать Швеции, хотя деньгами, но и денег не было. Тщетно Хатинский уверял Эгильона, что у России нет намерения напасть на Швецию. Герцог отвечал: «Это все равно, как если бы вы мне говорили, что остаетесь в Версале, а я собственными глазами видел из окна, что в вашу карету лошади запряжены. Для чего вы хотите со стороны шведов обеспечиться заключением с ними договора?» В августе пришло известие о назначении во Францию министром генерал-майора князя Ивана Сергеевича Борятинского. Это известие заставило утихнуть слухи о войне, и бумаги поднялись на бирже. Эгильон сказал Хатинскому, что Дюран расхваливает Борятинского. «Такое назначение, — заметил Хатинский, — может успокоить вас и относительно Швеции». «Вы знаете, — отвечал Эгильон, — образ мыслей короля и мои намерения. Знаете, что мы желаем более всего, чтобы это назначение послужило к утверждению совершеннейшего согласия». Когда Хатинский указал на вооружение Франции, то герцог сказал: «Мы не хотим, чтоб о нас подумали, что мы уже совсем бессильны». В августе был составлен наказ новому министру, князю Борятинскому. Наказ этот замечателен как объяснение и оправдание русской политики во время Панинского управления внешними делами, написанный самим Паниным. Руководство общими делами разделяется главными державами по мере умения каждой себе его присваивать. До царствования Великой Екатерины Россия при всех своих успехах в прусской войне играла только второстепенную роль, выступая везде вслед за своими союзниками. При вступлении Ее Величества на престол в Европе были две стороны. В первой находились Франция и Австрия, за ними Испания и значительная часть имперских князей. На другой стороне была Англия и король прусский. С первой в союзе находился король португальский и некоторые имперские князья. С последним же сделался вдруг из неприятеля теснейшим союзником император Петр III. Следовательно, и тут Россия, переменя политическую систему, осталась все же в значении державы от посторонних интересов зависимой. При заключении мира Англия успела вынудить от Бурбонского дома выгодные условия, удержав за собой многие важные завоевания, а король прусский отдалился безо всякой потери. Чем меньше Россия вследствие скоропостижного перелома, совершенного в ее политике Петром III, могла иметь влияние в этих мирных переговорах, которые основывали будущее положение всей Европы, тем труднее было ей после приобрести влияние